Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады. Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 11 главы. Признаки садху. Мы должны быть готовы пройти через многие испытания, как прохлада Махараджа. Высвободиться из пут материальной природы совсем непросто. Но если мы наберемся сил для того, чтобы дотянуться до лотосных стоп Кришны, то майя отступит. Перед тем, кто отказался от всего ради Кришны, майя бессильна. Самым ярким примером такого самоотречения является поведение гопи. Они забыли обо всем, о семье, о своей репутации и гордости, только ради того, чтобы быть рядом с Кришной. Это высочайшая ступень совершенства. Обыкновенным живым существам практически невозможно достичь уровня гопи. Но если мы последуем их примеру и откажемся от всего ради Кришны, то сможем приобщиться к той безграничной любви к Нему, которая переполняла их сердца. Шесть госвами Вриндавана, отказавшись от всего, стали нищими, но они были всегда погружены в океан экстатической любви гопи к Кришне. Санатана Госвами занимал важный пост в правительстве Шаха Хусейна, но все бросил ради того, чтобы стать последователем Шри Чайтаньи Махапрабху. Он был очень богатым человеком, но оставил все свои богатства и стал жить на подаяние. Ради чего? Чтобы погрузиться в океан трансцендентных любовных игр Кришны и гопи. Мы не можем просто отказаться от всего. Мы сойдем с ума, если попытаемся сделать это, не имея твердой веры в Кришну. Однако общение с Кришной даст нам возможность с легкостью оставить все, чем мы так дорожим. Положение в обществе, деньги, семью, бизнес, все, что связывает нас с материальным миром. Но чтобы достичь этого уровня, необходимо общаться с садху, преданными Кришны. Тогда можно будет надеяться, что настанет день, когда мы отбросим все и, получив освобождение, вернемся домой к Богу. Но пока мы привязаны к материальным удовольствиям, Кришна дает нам возможность служить собственным чувствам. Он позволяет нам наслаждаться по мере сил, потому что именно за этим мы пришли в материальный мир. Однако любые материальные наслаждения – это не что иное, как майя, иллюзия. В материальном мире нет ничего, кроме борьбы и страданий. И тот, кто понял, что жизнь за жизнью он только борется и страдает, что в материальном мире невозможно наслаждаться по-настоящему, становится преданным Кришне. Но чтобы осознать это, необходимо знание, которое можно обрести, только общаясь с садху, преданным Господа. Постоянно слушая повествование обо мне, Верховной Личности Бога, и прославляя меня, садху не испытывает материальных страданий, ибо его ум всегда занят мыслями о моих играх и деяниях. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 25, стих 23. Комментарий Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. Материальная жизнь исполнена бесчисленных страданий. Нам причиняют страдания наше тело, ум, другие живые существа и природные явления. Садху, однако, не обращает на них никакого внимания, потому что постоянно думает о Кришне. Он всегда погружен в сознание Кришны и потому не может говорить ни о чем другом, кроме деяний Господа. Так Махарадж Амбариша никогда не говорил ни о чем, кроме игр Кришны. Он не произносил ни одного слова, которое не было бы хвалой Всевышнему. Обусловленные души, забывшие о деяниях Господа, не знают ни минуты покоя и обречены на бесчисленные муки и страдания. Но преданный, чей ум постоянно занят мыслями о деяниях Господа, забывает обо всех неудобствах материальной жизни. В целом мире не найти человека, который мог бы со всей уверенностью сказать: «Я не испытываю страданий». Каждый, живущий в материальном мире, страдает. Если бы это было не так, успокоительные и болеутоляющие средства не пользовались бы таким спросом. В Америке и в других странах Запада люди глотают как минимум десяток таблеток в день. Успокоительные, снотворные, болеутоляющие. Я своими глазами видел это. Почему? Потому что они страдают. Тот, кто не страдает, не станет принимать таблетки. На самом деле каждый, кто обладает материальным телом, обречен на страдания. В материальном мире существует три вида страданий – адхьятмика, адхибаутика и адхидайвика. Адхьятмика – это страдания, причиняемые телом и умом. Мы то и дело слышим: «У меня сегодня болит голова, зуб разболелся, спину ломит, я сейчас очень возбужден и потому не могу говорить с вами». Все это относится к категории адхьятмики. Страдания, которые нам причиняют другие живые существа, называются адхибаутикой. Кроме того, существует еще один вид страданий – адхидайвика, страдания абсолютно нам неподвластных. Эти страдания вызваны явлениями природы. К ним относятся голод, эпидемии, наводнения, чрезмерная жара или мороз, землетрясения, пожары и так далее. Но, несмотря на эти страдания, люди считают себя очень счастливыми. Они умудряются забыть даже о том, что помимо тройственных страданий, все живые существа в материальном мире обречены на муки, связанные с рождением, старостью, болезнями и смертью. О каком же счастье может идти речь? И тем не менее, очарованной Майей, мы думаем, и все-таки жизнь хороша, давайте же наслаждаться ею. Однако Шримад Бхагаватам предостерегает нас. Мир полон разнообразных материальных страданий. Итак, в этом мире страдают все, в том числе и преданные. Страдания неизбежны, поэтому первым качеством садху является титикшава – терпение. Страдают все, но садху переносит эти страдания гораздо легче, потому что не отождествляет себя с материальным телом. В одной вайшнавской песне на Бенгали есть такие слова: «Тот, кто понимает, что он не есть тело, становится невосприимчивым к материальным страданиям». Тот, кто действительно осознал, что не является материальным телом, перестает воспринимать всевозможные беды и страдания так болезненно. Это можно понять на следующем примере. Если у вас есть машина, и вы очень привязаны к ней, то в случае аварии вы будете страдать гораздо больше, чем страдал бы на вашем месте человек, равнодушный к машинам. Глубина страданий в значительной степени зависит от того, насколько вы отождествляете себя с машиной и какое место она занимает в ваших мыслях. Материалист всегда страдает больше, потому что недалеко ушел от животного. Преданный же следует совету, который Кришна дал в Бхагавад-гите. «О сын Кунти, счастье и горе, источником которых являются чувства, сменяют друг друга, подобно лету и зиме. И то, и другое приходящее, о потомок Бхараты, поэтому ты должен научиться терпеливо сносить их, не теряя самообладания». Глава 2, текст 14. Летом мы страдаем от жары, а зимой от холода. Летом находиться у огня мучительно, а зимой приятно. С другой стороны, купание зимой – пытка, а летом – удовольствие. Те же самые огонь и вода в одном случае доставляют нам радость, а в другом причиняют страдания. Почему? Из-за соприкосновения с кожей. Мы все страдаем от так называемой кожной болезни, которая заставляет нас отождествлять себя с материальным телом и является главной причиной наших страданий. И чем материалистичнее наше сознание, тем сильнее нам приходится страдать. Дорогие друзья, продолжение чтения книги Шрилы Бхактивиданты с вами Прабхупады «Учение Господа Капилы Сына Девахути» слушайте в нашей следующей передаче.